Амин Хафизулла, президент Афганистана. Амин попал на вершины власти после долгой упорной борьбы. Народно-демократическая партия Афганистана, партия коммунистов, в которой Амин был одним из лидеров, с самого начала была расколота на две фракции – большевиков Халик и меньшевиков Парчам. Халик возглавляли Мухаммед Тараки и Амин, а Парчам – Бабрак Кармаль. Москве удалось примирить соперников, но время показало, что примирение было не более чем камуфляжным. Советское руководство делало ставку на Кармаля. Вскоре Бабрак Кармаль заключил тайный союз с Тараки, и Амин оказался изолированным. Однако, когда в апреле 1978 года в Кабуле начались беспорядки, и тогдашний президент Мухаммед Дауд арестовал всех коммунистов, Амин сумел остаться на свободе. Благодаря этому Амину удалось создать впечатление, что именно он возглавил успешное восстание против Дауда. Амин восстановил свое влияние в НДПА и при режиме Тараки, который стал президентом, занял посты премьер-министра и министра обороны. Но брежневское руководство по-прежнему относилось к нему с большим недоверием. В отличие от Тараки и Кармаля, Амин был коммунистом с небольшим стажем. Да и свою теоретическую подготовку он получил не в СССР, как Бабрак Кармаль, а в США. Как пишут осведомленные источники, решено было Амина убрать. Задача была поручена четырем афганским офицерам, подготовленным в СССР и Чехословакии. Все четверо, а также Тараки и Кармаль, поддерживали тесные связи с советскими офицерами, находившимися в Афганистане. Заговорщики должны были выступить 11 сентября 1978 года, в то время, когда Тараки возвращался домой с конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран в Гаване. Тараки сделал остановку в Москве, где провел совещание с Кармалем о распределении министерских портфелей после свержения Амина. На его беду Амин узнал о заговоре и выступил первым. Через три дня ему удалось схватить Тараки, который по его приказу был задушен в тюрьме. Хафизулла Амин объявил себя президентом страны и председателем НДПА. Советское руководство как будто примирилось с реальностью. Брежнев и Косыгин прислали новому президенту самые теплые поздравления. И одновременно был отдан приказ о подготовке к свержению Амина, продажного агента ЦРУ, как называл своего соперника Бабрак Кармаль. В середине сентября 1979 года планы военной оккупации Афганистана были готовы. Вскоре Кармаля тайно перевезли в Кабул и укрыли на военно-воздушной базе Байрам, охранявшейся советскими войсками. В конце ноября в Афганистан прибыл первый заместитель министра внутренних дел СССР генерал Виктор Попутин. Он посетил Амина, а спустя некоторое время советские газеты сообщили о смерти генерала. Западные разведывательные источники сообщили, что Попутин был смертельно ранен в перестрелке с главой тайной полиции Афганистана, племянником Амина. А 30 декабря 1979 года газета «Правда» сообщила, что в результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым революционным судом народа и был казнен. В годы перестройки в одном из новых советских еженедельников появились воспоминания участника событий свержения Амина, майора КГБ МК. Он не захотел раскрывать своего имени. Вот что он рассказал о смерти Амина. «В Афганистан мы прилетели недели за две до событий. В нашей группе было 22 человека. Возглавлял ее полковник КГБ. Нас поселили на вилле под Кабулом. Выходить из помещения и пить что-либо, кроме спиртного, было запрещено. О нашем задании мы знали только, что при наступлении времени Че нам будет зачитан приказ, в соответствии с которым мы и будем действовать. Хотя, в принципе, то, что нас послали в Афганистан, никого не удивляло, еще когда по просьбе Тараки в эту страну были направлены военные советники, под их видом туда поехали наши сотрудники. Наконец, время Че наступило, и нам был зачитан приказ. составленные вполне в духе последующих статей в «Правде». Амин – агент ЦРУ, пособник империализма, враг афганского народа. Мы должны были очистить дворец Амина, подавив сопротивление. К дворцу Амина выдвинулись на 10 боевых десантных машинах с опознавательными знаками афганской армии. Сотрудники КГБ приняли командование экипажем и десантом. Все были одеты в форму афганской армии. А чтобы в темноте не перепутать своих с солдатами охраны, каждый на рукав и на фуражку нацепил белую ленту. Дорога к дворцу Амина горная и устроена так, чтобы на открытую площадку перед дворцом могла выехать только одна машина. Если ее подбить, то она не даст пройти колонне. Что и произошло. Едва мы подошли к дворцу на машинах, охрана открыла огонь. Первая машина встала. По нас били из дворца из крупнокалиберных пулеметов. Мы залегли. Руководитель операции полковник КГБ Бояринов кричал и ругался. На штурм шли только сотрудники КГБ. Орали мы со страху ужасно. Все больше матом, что в сущности помогло нам не только психологически. Пока перебегали под огнем пулеметов в Дворцовую площадь, убили двоих, в том числе полковника Бояринова. Когда ворвались во дворец, поведение афганцев изменилось. Многие выходили с поднятыми руками и приветствовали нас по-русски. Солдаты из охраны Амина приняли нас поначалу за мятежную часть афганской армии. Многие из них, как потом выяснилось, обучались в десантной школе в Рязани. И услышав, что наступающие ругаются по-русски, сдались, как высшие справедливые силы. Иначе наши потери были бы больше. Действия свои внутри дворца я помню смутно. Все было как в кошмаре. Двигался я механически. Если из комнат не выходили с поднятыми руками, открывал дверь, бросал гранату и бил, не глядя очередями по комнате, и бежал дальше. Помню, какой-то человек метнулся к лифту. Пока закрывались двери, я успел бросить туда гранату. Когда штурм был окончен, стали искать Амина. Его тело обнаружили в подвале. Голову ему оторвало разрывом гранаты. Он был в халате. В момент нападения, судя по всему, Амин после ванны пил коктейль. Мы так и не смогли выяснить, кто именно убил Амина. Скорее всего, все шло по той же схеме. Кинули в дверь гранату, пустили очередь из автомата и убежали. Свою интерпретацию гибели правителя Афганистана предлагают журналисты Гай и Снегирев, которые провели самостоятельное расследование. Вот что они пишут. 27 декабря 1979 года. Правитель Афганистана Хафизулла Амин пригласил к себе гостей. На обед вместе с женами съехались члены политбюро и министры. Формальным поводом, чтобы собрать всех, стало возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Панджи Шери. Но имелась еще одна существенная причина, по которой Амин пригласил к себе гостей. Недавно он переехал в специально отремонтированный для главы партии и государства роскошный дворец. Расположенный на холме в конце проспекта Дар-уль-Аман. Раньше здесь размещался штаб Кабульского гарнизона. Теперь же этот величественный замок стал принадлежать генеральному секретарю ЦК НДПА, председателю революционного совета, вождю всех афганских трудящихся. Амину не терпелось показать гостям роскошные покои. Обед проходил в легкой, непринужденной обстановке. Тон задавал радушный хозяин. Когда Паншери, сославшись на предписание врачей, отказался от супа, Амин пошутил. «Наверное, в Москве тебя избаловали кремлевской кухней». Паншери принял шутку и еще раз повторил для всех то, что уже рассказывал Амину. Советское руководство удовлетворено изложенной им версией смерти Тараки и смены руководства страной. Его визит еще больше укрепил отношения с Москвой. Там подтвердили, что СССР окажет Афганистану широкую военную помощь. Амин торжествующе обвел глазами присутствующих. «Советские дивизии уже на пути сюда. Я вам всегда говорил, что великий сосед не оставит нас в беде. Все идет прекрасно. Я постоянно связываюсь по телефону с товарищем Громыко. и мы сообща обсуждаем вопрос, как лучше сформулировать для мира информацию об оказании нам советской военной помощи. После вторых блюд гости перешли в соседний зал, где был накрыт чайный стол. И тут случилось необъяснимое. Почти одновременно все почувствовали себя худо. Их одолевала чудовищная сонливость. Люди падали в кресла и буквально отключались. Напуганная прислуга бросилась вызывать докторов из советского посольства и центрального военного госпиталя. Странная болезнь в одночасье поразила всех, кроме Паншери. Амин не был исключением. Когда приехавшие из советского посольства врачи промыли ему желудок и привели в чувство, он, едва открыв глаза, удивленно спросил, почему это случилось в моем доме, кто это сделал. Амин еще не знал, что главное ждет его впереди. Почти все гости, пришедшие в себя, разъехались. В 19:30 стало уже темно. Несколько страшных взрывов потрясли здание. На дворец был обрушен такой шквал огня, что ничего было и думать о каких-то отдельных террористах. Но что это, бунт, измена? Амин оторвал от подушки тяжелую голову. «Дайте мне автомат». «В кого ты хочешь стрелять?» — спросила его жена. «В советских». «В советских?» Осколки гранат настигли Амина за стойкой бара, которую он с гордостью показывал своим гостям. Через несколько минут к уже бездыханному телу подошел вооруженный человек в военной форме, но без знаков различия. Перевернул Амина на спину, достал из своего кармана фотографию. Убедившись в том, что не ошибся, человек без знаков различия выстрелил в упор. При различии в деталях все сходится в том, что гибель Амина и последовавший затем государственный переворот были подготовлены при участии Советского Союза.